Глава 18. Ульяна. Мне пора. Всеволод, Ваня. С трудом вырываюсь из сильных объятий отцов своих подруг. Мы сидим в машине перед моим общежитием. Не хочу уходить, но мне необходимо вернуться и позвонить домой. А еще подготовиться к лекциям. Вечером у меня смена в кафе. «Не хочу отпускать тебя», — мурчит Ваня. «Посиди еще немного». «Мне нужно. Мои губы снова в горячем плену. Я дала им слово теперь называть их на «ты» и по имени. Хотя по имени-отчеству им тоже нравится, но только во время секса. Боже. Обхватываю пылающие щеки руками. «Не стесняйся, Уля». Довольно тянет Сева. «С нами можно все». Вылетаю из машины и бегу в общагу. Останавливаюсь напротив переулка, где вчера меня чуть не... Сглатываю, затем бегу в здание. К черту Иванцова. Но по закону подлости, стоит мне открыть дверь, как навстречу выходит бывший. И выглядит он паршиво. Я не шучу. Его лицо все в синяках, рука в гипсе. Увидев меня, Иванцов белеет, потом краснеет и в итоге просто убегает. По делам, больше он ко мне не подойдет. Возвращаюсь в свою новую комнату. Распахиваю окна, вдыхаю аромат поздней весны. Скоро сессия, так что нужно заняться учебой. Но сначала нужно отчитаться перед родителями. Не то чтобы я сильно их боялась, просто знаю, на какие жертвы они пошли, чтобы я смогла поступить в хороший вуз. И я им очень благодарна. Набираю маму. Алло? Строгий голос не оставляет сомнений, будет отчитывать. Ульяна? Привет, мамусь. Плюхаюсь на кровать. «Как ваши дела?» «Наши хорошо. А ты уже 3 вечера не делала контрольный звонок. Так не пойдет, Уля». «Прости, просто я рассталась с Иванцовым. Родители знают, что мы встречались с одногруппником и что между нами не было секса». «Милая, почему не позвонила?» Тон мамы смягчается. «Обсудили бы». «Он мне изменил». Вздыхаю. Вот прямо в комнате. Я была очень расстроена. Прости. Мы с девчонками зависали дома у Иры. Про клуб я умалчиваю. К сожалению, мама с папой считают, что там всякие непотребства и запрещенные вещества, а никак не танцы и веселье. Возможно, так и есть, но у нас все ходят в клубы, и ничего. «Устроили девичник?» — хмыкает мама. «Ладно, Уля, прости, мы с папой тебе всецело доверяем и знаем, что ты не будешь делать глупости». Сердце ёкает. Я ведь уже сделала. Если не глупость, то точно приняла судьбоносное решение. Мама с папой вряд ли поддержат меня. 2 взрослых мужчины, к тому же отцы моих подружек. Пока мама рассказывает, что у них с папой случилось, я прокручиваю в голове то, что произошло. Тянущая боль в животе не прошла, но стала почти незаметной. «Думаю, нам пора уже заканчивать эти контрольные звонки, милая». Грудь неприятно сдавливает. «Спасибо». Хриплю в трубку. «Ну тогда давай беги, у тебя же скоро сессия». «Да, мамусь». «Подготовься как следует. И еще, может, лучше тебе бросить работу? Папу тут повысили на днях, денег станет больше, мы могли бы помогать тебе». С мамой спорить бесполезно. Я подумаю, мам, пока работа никак не мешает моей учебе, если начнет, я ее брошу. Подумай, милая, подумай. До самого вечера не нахожу себе места. Несмотря на то, что мама сказала о доверии, чувствую себя отвратительно, словно я предала родителей. Они доверяют мне, а я... До моей смены еще 4 часа, так что беру себя в руки и решаю, как следует подготовиться к грядущей зачетной неделе. Но в голове полный сумбур. Я постоянно думаю то о Севе, то о Ване и о том, что скажут мои подруги, когда узнают о нашей непростой связи. Как же все сложно, мамочки! Промучившись 3 часа, бросаю эту идею и иду собираться. Выхожу и направляюсь в кафе, где работаю. Это небольшое приличное заведение, где в основном зависает молодежь. У нас в округе несколько университетов, и почти все учащиеся предпочитают нашу кафешку. Платят не так много, но и требования к персоналу не занебесные. «Уля, привет!» — здоровается Таня, девчонка, которую я заменяю. «Как выходные прошли?» «Краснею», вспоминая то, что со мной делали. «Хорошо». Улыбаюсь и спешу сменить тему. «Все нормально утром было?» «Ага». Такой вроде бы ничего не значащий разговор, но он меня успокаивает, словно я снова вхожу в колею своей размеренной жизни. Натягиваю черные брюки и белую рубашку. Зря мужчины думают, что тут мы в коротеньких юбках рассекаем. Хозяйка кафе следит, чтобы все было прилично. У нас и охрана есть. «Ты изменилась», — говорит Таня. «Какая-то другая прям». «Разве?» Стягиваю волосы, высокий конский хвост, крашусь. «Да», — девушка подходит ближе. «Глаза блестят прям. Неужели мужика завела? Уля, рассказывай». «Что?» — испуганно гляжу на нее. «Нет, ничего такого. Нечего рассказывать. Мне пора». Бегу прочь из раздевалки, игнорируя коллегу. «Завела мужика!» — несется мне вслед. «Ты все равно признаешься, Ульяна». Выскакиваю и направляюсь в зал. Сразу включаюсь в работу. Постепенно кафешка наполняется клиентами. «Уля», — говорит мне управляющая. «Хозяйка сказала тебе обслужить третий столик. Там важные клиенты, она пока не может подойти, но нужно все сделать по высшему разряду. Ты у меня лучшая, так что вперед. «Боже». Поправляю одежду, беру блокнот, меню и направляюсь к третьему столику. А когда подхожу, вижу своих мужчин, улыбающихся во все 32. «Привет, лапочка», —